Глава 42. «Мать, ну ты даешь! Я впервые не знаю, что тебе сказать!» Марина нервно стучала острыми красными ногтями по рулю. Пока я рассказывала о своих злоключениях и последствиях обращения по объявлению, подруга хранила гробовое молчание, что было совершенно на нее не похоже. Когда дело касалось мужчин, ее рот никогда не закрывался. Маринка считала, что никогда не стоит отказываться от разнообразных завтраков ради полезной овсянки и останавливаться на одном. И верно следовала этому принципу все эти годы, щедро раздавая советы по управлению мужчинами окружающим. Но когда дело коснулось оборотней, Маринка взяла тайм-аут. Гуру отношений с сильным полом молчал в тряпочку, и я прекрасно понимала причину. Медведи-оборотни – необычные люди. Попробуй с таким заведи романчик, себя не соберешь. Мое неуемное воображение художницы тут же нарисовало нас с Владом на месте главных героев одной жаркой ночи так красочно, что меня бросило в жар. Рискни такому медведю с утра сказать: «Аривидерчи, милый, ты был хорош, но я не создана для длительных отношений». «Тебе плохо? Ты покраснела?» Маринка поймала меня с поличным в самый разгар буйной фантазии. «Во всем виновата эта дурацкая книга!» До этого я листала фэнтезийный томик и пыталась разобрать, что же там изображено, а сейчас я ей прикрылась как щитом. «С нее все началось!» Теперь я знала куда больше, чем раньше. Изображения, схемы и картинки стали складываться в общую картину. Часть книги была похожа на семейный регистр с краткими данными силы, часть напоминала список уравнений и задач с мудреными неизвестными, а часть была мне просто непонятна, сколько голову не ломай. «Подожди, я только все у себя в голове устаканила, а ты воду мутишь!» Маринка погрозила мне пальчиком, стоя на очередном светофоре. «Ведь амбалы по объявлению никак не связаны с книгой. Стала бы я вызывать их, если бы Дмитрий не захотел подобным образом вернуть себе томик. Вот то-то же! Зачем я только ее купила? Оказалась падкой на дешевый сыр в мышеловке!» Я с чувством захлопнула книгу и осмотрелась по сторонам. «Погоди, ты куда едешь-то?» «Как куда? Домой? Ты сидишь тут босая и в пледе. Что ни говори, но надо хоть вещи забрать». Марина красноречиво посмотрела на меня с головы до ног и скорчила жалобную гримасу. «Мол, подруга, выглядишь ты не очень». «Сама знаю, но...» «Нам нельзя показываться на квартире. Я же тебе говорила, Дмитрий будет искать книгу именно там». Я категорически замотала головой. «Разворачивайся, пока не поздно. Прошло мало времени. Мы успеем собрать немного вещей. Ты сама говорила, что его преследовали. Сейчас ему точно не до нас и этой книги». Подруга упорно вела машину по направлению к своему дому. «И вообще, не понимаю, что ты эту книгу не отдашь этому Дмитрию? Пусть забирает, тебе меньше проблем». Как я поняла, Дмитрий и Влад враги. «И что, нельзя отдать книгу, чтобы избавиться от головной боли?» Там на титульном листе изображена медвежья лапа на замке. Я раньше думала, что это просто картинка для создания нужной атмосферы, но после всего произошедшего кажется, что эта книга напрямую имеет отношение к клану Бурых, а раз она так ценна, то я не могу отдать ее врагу Влада. «И с каких пор ты на стороне медведей? Забыла, что только что убежала от них? Сколько усилий для этого приложила? А так бы и дальше сидела в заперти, да еще стала бы парой совершенно незнакомого тебе мужика. Оборотня! Подмял бы этот Влад тебя под себя не только авторитетом. И все, поминай, как звали». Маринка была так категорична, что чуть не фыркала от возмущения. «Они там все не в ладах с головой. Ты знаешь, как меня поймали?» «Как?» Я давно не видела подругу такой разозленной. Чувствовалась личная обида. «За штаны!» Маринка сбавила скорость до черепашьей и повернулась ко мне, горя возмущением. «Вот прям сзади за пояс вытащил, когда я закидывала очередную шашку, и так тряхнул, что чуть душа из тела не вылетела. Я бы тоже не стала умиляться тому, кто мне шашки в дом подкидывает». Неожиданно для самой себя я встала на защиту, успокоив себя тем, что все это из чувства справедливости. «И мне жаль, что ты так натерпелась из-за меня. Спасибо тебе, что пришла на помощь». Марина заметно успокоилась и уже более мягко сказала: «За такое не благодарят. Ты мне кто? Лучшая подруга. Как я могла оставить тебя в беде? И вообще, кто бы тогда со мной шампанское в Новый год пил, а? Я дорогущее купила, в холодильнике стоит. Надо забрать. Но не успеем унести ноги, за нами и так хвост. Хвост? Марина стрельнула настороженным взглядом в зеркало заднего вида. Ты уверена? Нас уже 3 квартала беззастенчиво преследуют, даже не скрываются. Видишь, ты скорость скинула, и они плетутся. Я так и знала, что Влад так просто не отпустит меня на все 4 стороны, что мне еще предстоят долгий разговор и попытки достучаться до твердолобого медведя. Помню, он сказал, ты можешь уйти из берлоги, но не из моей жизни. Даже опираясь на скудные данные о парах у оборотней из фильмов и книжек, я понимала, что так легко он меня не отпустит. «Как ты думаешь, кто это?» – подруга озабоченно нахмурилась. «Наверное, медведи. Они же должны держать руку на пульсе, раз так легко нас отпустили. Мне вообще кажется, что это была временная уступка. Не верю, что дали свободу на все 4 стороны. А может, все известное нам из сказок про оборотни неправда, и у них все по-другому?» «Вот и отлично!» – вдруг воскликнула Маринка. «Чего отличного-то?» – я покосилась в сторону подруги, закутавшись еще больше в плед. «Две стороны столкнутся на поле боя. Дмитрий придет за книгой, и Влад узнает это и рванет сюда. А ты можешь с балкончика, как дама в рыцарскую эпоху, книгой махать, как платочком». Маринка так вдохновилась идеей, что в конце даже сказала нараспев. «И да достанется она сильнейшему!» «С ума сошла! Они же как звери, растерзают друг друга!» «Ничего не знаю. До Нового года осталось всего 2 дня. Хочешь сказать, что мы будем мотаться неизвестно где и встретим праздник в бегах из-за этой макулатуры? Знаешь примету, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Не лезь в их дела и дай самим разобраться». «Марин, я все понимаю. Я тебя втянула во все это, испортила новогодние каникулы этой заварушкой. Прости». Я искренне извинилась за головомойку и призналась. «Но у меня такое чувство, что если я просто отдам книгу Дмитрию, то подставлю Влада. Предам». «Да кто этот Влад тебе такой? Или нужно отдаваться любому мужику, кто крикнет громче «Ты моя?»» – возмутилась Маринка, но увидела, что муки совести продолжают терзать меня, и предложила решение. «Тогда отдай этому Владу, как откупную. Возьми с него обещание, чтобы обходил тебя стороной. Может, медведям наплевать на книгу, а ты мучаешься муками совести. Ты же сама решила, что она принадлежит косолапым. Это только твои доводы. Она с таким же успехом, может быть, и Дмитрия?» «Нет, книга точно не его. Как я поняла, Дмитрий подкупил вора, а тот струсил в последний момент и слил книгу через интернет». «А если книга не косолапых, а отдав ее им, ты разозлишь Дмитрия, и он захочет отомстить? Что тогда будешь делать? Побежишь к Мишке в поисках защиты?» Слова подруги били не в бровь, а в глаз. Я крепко задумалась, а потом аж подскочила на сиденье. «Я знаю, как понять, кому принадлежит книга!»